Глава 6. Финна не пришлось искать, он сам подскочил к карату, едва тот спустился. «Арматура нужна опять? Почему краб не говорит ничего?» «Краб больше не может говорить». «Как это?» «Он вообще никогда говорить не будет. Снаряд попал в макушку башни. Убило?» «Тело я не видел, но там все превратилось в бетонную труху. Моего товарища ударной волной забросило вниз, он возле лестницы сидел, а крабу не повезло». Финн поднял руки, сжал и разжал кулаки, после чего, более не обращая на Карата внимания, направился дальше, но тот произнес ему в спину. «Шусту, товарищу моему, врач нужен. Как можно быстрее нужен. У него полостное ранение и ампутация». Обернувшись, Финн явно хотел сказать что-то нехорошее, но осекся на полуслове и вкрадчиво поинтересовался. «Хороший товарищ? Он меня вытащил, когда я такой же плохой был». «То есть ты ему обязан?» «Да». «Краба нет, связи нет. Зато есть ретранслятор. Можно от него попробовать связь наладить. Прямо, то есть напрямую». «Я ничего не понял». «Машина, вас где везли? По цистерне наверху антенна идет. Ее специально оставили на высокой точке. Направили цистерной на полис, форпост юг». «Так наша скотовозка одновременно ретранслятор?» «Да, но не работает он. Краб не знал, почему. Сказал, что могли повредить или просто выключить. Надо точно знать. Если машина все еще там, можно его починить, группу послать. Остался Масол, он знает толк в радио, справится. Он не такой рукастый, как краб, но сделать может. Товарища перевязал?» «Да, и спек ему вколол. На спеке даже мясо кусок жить сможет. Но надолго это не затянется, тебе торопиться надо. Связь будет и жить Шуст будет». «Сходи к машине, посмотри. Масол объяснит, что там смотреть. И рацию дадим, до дороги достанет она, сказать можно будет. Или жди с нами бронегруппу, но товарищ долго не протянет, ему врач нужен». Финн самым наглым образом пытался использовать Карата в опасной и сомнительной миссии, приберегая своих бойцов ради более важных дел. Похоже, сам не верит, что ретранслятор в порядке или его можно быстро вернуть в строй. Но надежда на это есть, и потому готов рискнуть жизнью никому не нужного снабженца. Но Финн прав, Шуст долго ждать не сможет. Его надо как можно быстрее довести до полиса с его врачами-волшебниками. «Ладно, где там твой Масол? Рассказывайте, что с машиной делать надо и на что смотреть». С первого дня пребывания в Улье Карат на каждом шагу рисковал жизнью и случалось чудом сохранял шкуру, причем не всегда полностью. Его атаковали ударные дроны, за ним гонялись разнообразные твари, доставая его в закрытых машинах и даже на заводских трубах. Его предавали, оставляя на съедение монстрам, топили в грузовике, взрывали из гранатомета. Доходил до того, что его руками снимали оковы с одного из самых опасных хищников этого кровожадного мира. То, что сейчас он пробирается по прилегающему к заводу пустырю под грохот артобстрела, его уже не удивляет, ведь это далеко не самый драматичный эпизод в нынешней биографии. То, что из оружия у него нет ничего, кроме ножа, тоже не сенсация. Доводилось вообще с пустыми руками действовать, и ничего, до сих пор кислород переводит. Все же зря он не прихватил на дело меч, оставил в казарме, решил, что хромоногий снабженец с такой штукой будет смотреться потешно. А может и не зря, ведь оставь его наверху вместе с арбалетом, лишился бы и того, и другого. Плюс рюкзаку хана. Может и не такой увесистый удар, как у топора или металлического клюва рейдеров, но штука по-своему интересная, выручала уже не раз и много не весит. Ну и ладно, он ведь не воевать отправился, всего-то и надо тихонько добраться до оставленной на обочине автоцистерны и посмотреть, в чем там дело. Может, от тряски выскочил штекер, который к антенне подключен. Такое, по словам Масла, уже случалось. А может, атомиты выключили аппаратуру с панели управления? Это сделать несложно. По утвержденным правилам, неподалеку от ретранслятора всегда оставался пулеметный пикап, но на этот раз Исаул решил соригинальничать и оставил дорогу без малейшего присмотра, подарив противнику прекрасную позицию. Может, атомиты ему неплохо за это заплатили? Попахивает изощренным предательством, будто в поддавки с ними сыграли. Стаб старый, но не настолько, чтобы успеть зарасти лесом по всей площади. Почва какая-то странная, похожа на раскатанный бульдозерами щебнистый отвал. На таком грунте не каждое растение согласится укорениться. И потому повсюду лишь бурьян да невзрачные кусты, деревьев очень мало, растут поодиночке и мелкими кучками в отдельных местах. Как не хотелось Карату махнуть к ретранслятору кратчайшей дорогой, пришлось внять голосу разума. Ведь эта дорога пролегала по краю зеленки, а там, скорее всего, дежурят наблюдатели и снайперы атомитов. Не зря ведь бойцы Финна боятся нос высунуть. И потому изначально направился в сторону, противоположную зарослям, поглядывая так, чтобы от глаз противника его заслоняли производственные здания. Если у атомитов имеются другие наблюдательные пункты, все эти ухищрения вряд ли помогут. Но зачем же с самого начала облегчать им жизнь? Двигался от куста к кусту, пригибался за стенами бурьяна, ломился через такую густую поросль, куда нормальный человек шаг делать не станет. Но этот мир ненормален, здесь надо только так. Чем меньше маячишь на виду, тем дольше проживешь. Там впереди зеленеет поле кукурузы. Молодая еще, но достаточно высокая, чтобы, пригнувшись, скрыться от взглядов невидимых наблюдателей. И далее вперед. Раз там свежие сельскохозяйственные угодья, это уже не стаб, это только что прилетевший кластер. Кукуруза заканчивается лесополосой, а за ней, скорее всего, тянется та самая дорога. Доберется до зеленки, пройдет по ней до оставленного ретранслятора, задача на вид несложная. Позади почти одновременно громыхнуло два раза. Обстрел вроде как не усиливается, но уже совершенно очевидно, что работает не одно орудие. Артиллеристы явно не торопятся, скорострельность заметно ниже паспортной. А может, просто экономят снаряды, ведь их могущественный ксер такие калибры производить не умеет. Значит, их надо где-то доставать, выискивать на перезагруженных кластерах, выменивать на других стабах, отбирать у внешников. Перед кукурузным полем метров на 300 протягивался самый опасный участок. Он просматривался со стороны заброшенных садов, откуда до сих пор изредка похлопывал автоматический гранатомет. Карат не стал рисковать, пришлось терять время, пробираясь по-пластунски. При этом ухитрился распороть штанину, а не весть откуда взявшуюся железяку. Заодно и колену досталось. Кровь потекла знатно. Думал даже, что перевязывать придется, но вроде обошлось. То, что передвигался ползком, возможно, выручило, потому как артиллеристы при очередном выстреле совершили фееричный промах, а может, просто снаряд с браком оказался. Рвануло на пустыре за сотни метров от зеленки, которая являлась их целью. Осколков разлетелось порядочно. Один зарылся в метре от головы Карата, обдав его комочками земли. Все, вот и поле. Здесь уже полегче, можно двигаться без остановок. Неудобство лишь одно, приходится пригибаться, слишком низкая поросль. Тут надо карликом быть, чтобы мчаться во весь рост. По нему пришлось пройти раза в два больше, чем по пустырю, но на этот отрезок пути Карат затратил заметно меньше времени. Странное дело, про ноги вообще забыл. Конечности будто перепугались и решили затаиться до лучших времен. Перестали давать о себе знать. Лишь изредка кололо в левом колене, но это трудно назвать невыносимой болью. Пробравшись через лесополосу, убедился, что это именно та. За ней тянулась знакомая лента широкой дороги. Теперь не заблудится, все время влево и влево. И так километра три, пока не доберется до едва заметного пригорка, где мародеры полиса привычно оставляют автоцистерну с ретранслятором. Оттуда можно обстреливать из пулемета ровную линию шоссе на приличную дистанцию, вот только Исаул сегодня решил поступить иначе. Этот обвешанный медальками баран и позицию оголил, и ценный ретранслятор оставил без присмотра. Может, и правда ему за это атомиты приплатили? Смешно о таком думать, но ведь совсем уж вопиющая бездарность получается. Нереальная, поневоле о плохом призадумаешься. А может, все дело в том, что вооруженные силы полиса армии являются лишь номинально, а по сути это сборная солянка из редких кадровых бойцов, приставших на время рейдеров, и невольников вроде Карата и Шуста. Порядочные спецы рулить такой бандой не захотят, вот и назначают, кого попало. Отсюда дурость командиров, непонимание самых простых вещей и дикая неразбериха в острых ситуациях. Чем гонять толпу из случайных людей, лучше собрать десятка-полтора грамотных и спаянных вояк, толку выйдет куда больше. Карат еще в самом начале, когда все было хорошо, обратил внимание, что эти лесополосы не из чистых, заросли кустарником до безобразия. Но тогда он оценивал это как сторонний зритель, а теперь ему пришлось пробираться через эту зелень как непосредственному участнику. При всем желании быстро здесь не походишь, да и с бесшумностью все плохо. Треск на всю округу чуть ли не на каждом шагу раздается. То и дело подмывало плюнуть на все, выйти на дорогу и чесать прямиком по ней. Но нельзя, там его можно заметить издали, а в улье, если хочешь прожить еще один день, будь добр, избегай обнаружения всеми доступными способами. Впереди ветка треснула? Или ему показалось? Карат замер, прислушиваясь, но более ничего. Только громыхает время от времени слева, и чуть реже хлопают гранаты. А томиты продолжают вносить в мелодию артобстрела свои скромные нотки. Нет, впереди определенно что-то происходит. Вот опять ветка треснула, а вот что-то похожее на бормотание послышалось. Оглушило в железобетонной башне на славу, до сих пор со слухом проблемы, детали не разобрать. Зараженный крадется, но звуки для них нетипичные, и вообще обычно они помалкивают до того момента, как увидят добычу. Впереди послышался короткий визг, а следом новая порция бормотания. Монстры точно не визжат, это человек, причем женщина, уж в таком ошибиться трудно. И что теперь делать? Стоять в кустах и ждать развития событий? Но Шуст ждать не может, он очень плох. Перебраться на другую сторону дороги и обойти источник шума по тамошней лесополосе? Но ради этого придется выходить на открытое место, а это нежелательно даже без учета того, что рядом происходит нечто непонятное. Впереди опять взвизгнули, и Карат не выдержал. Может, любопытство изгубило кошку, но ничего похожего на урчание тварей он не слышит, а это в улье самое страшное, все остальное пугает гораздо меньше. Нет времени топтаться на месте, надо что-то делать. Подойдет неспешно, тихонечко, не задевая ветки, не наступая на предательски хрустящие сухие сучья. Да, это тоже потеря времени, но идти всего ничего и не так опасно, как прочие варианты. Вариант без лишнего риска сейчас всего один – не мешкая возвращаться и попытаться обойти источник непонятного шума по кукурузе и далее по голому полю, где Карата смогут рассмотреть все желающие. То есть риска все равно хватает, но планировать еще более дальние обходы невозможно, ведь он не знаком с местностью, к тому же немало времени на такие маневры потеряет, а сейчас приходится дорожить каждой секундой. Вот что-то мелькнуло впереди, слишком густо переплелись ветви, ничего не понять. Надо подобраться чуть ближе. «Тю-тю-тю», — послышалось громко и отчетливо с нотками искреннего веселья, будто мелкого ребенка дразнит. Карат замер, выждал несколько мгновений, понял, что обращались не к нему, и вновь взвизгнули, да так близко, что, кажется, рукой достать можно. Чуть выглянул из-за ствола старого ясеня и, наконец, увидел кое-что поинтереснее непонятного мельтешения среди ветвей. «Не зря говорят, что мир тесен, даже здесь это актуально». Та самая женщина из супермаркета, которую Карат при участии Шуста вызволил из лап Лома и его похотливых сообщников, не нашла смерть в пламени, и пуля ее пощадила, на вид ни царапинки не заработала. Вот только не все у нее ладно, раз забралась на не слишком толстое дерево и цепляется там за ветки изо всех сил. А как не цепляться, если под тобой не по-человечески пританцовывает личность странно-страшного облика? Абсолютно лысый мужик, несмотря на теплую погоду, одетый в грязный пуховик. Босой, причем ступни странно выгнуты, больше походит на криво обрезанные ласты. А еще кожа на его голове там и сям бугрится уродливо багровыми пузырями разного размера, от крошечных до сопоставимых с шариками для пинг-понга. Будто несимметрично оброс гигантскими бородавками, после чего был щедро облит кипятком. Этот неприглядный субъект развлекался тем, что с разной силой постукивал палкой женщину по ногам. Занятие это нравилось ему настолько, что он временами похрюкивал от удовольствия, а иногда начинал что-то радостно бормотать, причем ни единое слово невозможно разобрать. Помесь мычания глухонемого и говорок ребенка, еще не освоившего членораздельную речь. Карат не сомневался, что разговаривать с таким кадром бессмысленно, скорее всего, это один из атомитов. На нормального человека вообще не похож. Надо или обойти его стороной, или успокоить быстро и качественно. Ну и как его успокаивать без лишнего шума? Вряд ли получится обойтись добрым словом. Этот уродец забавляется с добычей, как кот с пойманной мышкой. Но бескровно развлекаться ему скоро надоест. А томитам, как и тварям, постоянно требуется лакомое живое мясо. Раз уж спас барышню, продолжай спасать и дальше. Придется что-то решать. надо запомнить на будущее, что не надо оставлять меч в казарме. И вообще нигде не надо его оставлять. Прицепи к поясу или за спину, и как над тобой не будут насмехаться окружающие, игнорируй. С этой штукой Карат чувствует себя куда увереннее, чем с выданным интендантом топором. Тот намекал, что за малую мзду может обеспечить новичка клювом, специфическим оружием рейдеров, что-то вроде кирки, которую легко выдергивать из самых глубоких ран и пробитых черепных костей. Но на тот момент в карманах ветер гулял, как и сейчас. Вот и пришлось довольствоваться бесплатным вариантом. Ладони сжали крашеную рукоять, инструмент увесистый и недлинный, таким удобно работать даже в густых зарослях. Теперь неспешно сделать шаг, потом еще один. Аккуратно, очень аккуратно, не забывать поглядывать под ноги, не хватало еще в такой ответственный момент наступить на что-то, способное громко треснуть. Так и тянет ускориться, уничтожить застывшего статуей противника, но дар Улья нельзя эксплуатировать без последствий. Его заряд быстро выдыхается, а восполняется медленно. Кто знает, что ждет Карата впереди. Вдруг дальше придется выкладываться по полной. Такие козыри полагается беречь до последнего. Атомид что-то почуял, когда до него оставался последний шаг. Карат уже примеривался. Еще секунда, и лезвие топора должно сокрушить затылок. Там не было спорового мешка, зато уродливых пузырей куда больше, чем в прочих местах, и размеры их самые внушительные. Если проводить аналогии с обычными тварями, это, возможно, самое уязвимое место. Но гад, перестав издеваться над запуганной жертвой, резко развернулся за миг до неизбежной смерти, одновременно срывая с плеча старенькую двустволку. Карат все же успел прыгнуть вперед, врезал наискосок, достав попытавшуюся увернуться цель. Лезвие с хрустом вошло чуть выше виска, а Атомид дернулся так, что рукоять вывернула из рук. И начал рвать дистанцию, не обращая внимания на торчащий в голове топор и хлещущую кровь. Карат, не ожидая такой прыти от столь сильно покалеченного противника, упустил удобный момент и был вынужден схватить стволы ружья правой рукой, отводя в сторону и одновременно притягивая на себя, чтобы Атомид оказался на дистанции поражения. Топора нет, но остался нож. Урод, испуганно повизгивая, задергался, пытаясь вырвать оружие из захвата, но это привело к потере инициативы. Карат сумел добиться задуманного, подтащил упирающегося Атомида к себе, левая рука сделала быстрый выпад, и лезвие ножа дотянулось до глаза. Визг усилился до уровня поросячьего, ружье бабахнуло, что сильно отдалось в ладони. За спиной посыпались сбитые ветки. Враг не сдавался, попытался закружить Карата, одновременно приседая. Вроде как замыслил перекинуть его через себя. Может, когда-то в прежней жизни борьбой занимался. Прием несложный, но исполнен столь бездарно, что ничем не помешал новому удару ножом, куда сильнее первого. Визг сменился хрипами, напрягая все резервы нечеловеческого организма, Атомид потянул мучителя за собой, заставив выпустить из руки нож. Он остался торчать во втором глазу. А Карат в этот миг перестал цепляться за стволы, и потерявший опору противник не удержался, завалился на спину. Тут же выстрелил, но так же бессмысленно, как и в первый раз. Карат, правда, отскочил в сторону, но даже если бы остался на месте, ему ничего не грозило. Слишком торопится урод, да и трудно ориентироваться в пространстве свежеиспеченному слепцу. На зрении, что у человека, что у атомитов, завязано слишком многое. Пытаясь перезарядить ружье вслепую, тот замешкался. Даже стволы не получилось сразу переломить. А Карат, спокойно его обойдя, присел, резко выдернул топор из раны и начал наносить один удар за другим. Коротко, почти без замаха, быстро превращая голову в бесформенную, омерзительно выглядящую массу. Это варварство длилось недолго. Должно быть, вся схватка и минуты не заняла. Все кончено, Карат стоит забрызганный кровью и мозгами, почти обезглавленное тело барахтается на земле, сучит ногами, натужно сгибает и разгибает руки. Это уже не разум командует, остаточные рефлексы, но выглядит угрожающе, так и тянет засунуть корчащееся уродство в промышленную мясорубку. Селенки у этой твари заметно меньше, чем у даже не слишком развитого зараженного, зато живучестью не уступает. «Да когда же ты угомонишься?» — в сердцах выдал Карат и плюнул на агонизирующее тело. Затем повернул голову и уставился на женщину. «Да, точно та самая, он не ошибся, а то ведь мало ли, все они друг на дружку похожи из-за одинаковой униформы. Слезай давай, уходить надо», — «Ну, чего сидишь? Не узнала своего рыцаря на белом коне? Это же я тебя в магазине выручил. Посмотри как следует. Обычно меня хорошо запоминают. Красивый, высокий, молодой, глаза душевные». «Ну так как, оценила? Смотри, не влюбись. Давай, спускайся. Нам надо быстро ноги уносить. Стрельбу далеко слышно». Присев над затихающим телом без тени брезгливости, начал обшаривать карманы. Это в первые дни Карат мог носом крутить, а сейчас он слегка заматерел, кровавой кашей его не смутить. Забрав все найденные патроны, удивился странной находке — желтой резиновой утки-пищалки. Зачем Атомит таскал детскую игрушку? Это великая тайна, которую урод уже никому не расскажет. Протер лезвие топора о траву, повесил его на пояс. Поднял голову, посмотрел на перепуганную женщину, которую спасает уже во второй раз, вздохнул. «Я понимаю, что ты только что стала свидетельницей жестокого убийства. Но отмотай время чуть назад и поймешь, что мир изменился, сильно изменился. Пока что тебе везло, но учти, что это в том числе благодаря мне, ведь я спас тебя уже два раза. Можешь сидеть там сколько влезет, но учти, что третьей встречи может и не быть. Я ухожу. Если жить хочешь, догоняй». Суровый мир, тут не до куртуазных манер и джентльменства. Ей надо самой справляться с кавардаком в голове и решать, что для нее в данный момент лучше. По мнению Карата, пойти с ним оптимальный вариант. Но нет времени убеждать, у него важные дела. Шуст может помереть из-за таких промедлений. Спасенная догнала его через минуту и сходу спросила. «Да что тут вообще происходит? Кто это был? И кто ты такой?» Карат начал с последнего вопроса. «Обращайся ко мне просто, Карат. Сама кто?» «Я Надя. Карат, я бежала за вами, но за магазином какие-то дебри, поселка нигде нет. Я ничего не пойму, там же невозможно заблудиться. И кто это был? Я никого страшнее никогда не видела. Постой, не иди так быстро. Так кто это? Что за урод?» «Не обижай его, это местный красавчик». «Красавчик?» «Уж поверь, другие куда хуже, и они любят посещать места, где слышалась стрельба. Если мы отсюда быстро не свалим, ты рискуешь познакомиться с ними так же близко, как с тем красавцем. Только учти, что они не станут с тобой забавляться, и куда бы ты ни забралась, достанут легко и быстро. А потом сожрут и косточки раскидают по кустам». «Съедят?» «Нет, именно сожрут. С чавканием, с брызгами, с обсасыванием кишок и довольным урчанием обожравшейся деликатесами кошки». «Карат, не надо, меня сейчас...» «Да не стесняйся, тебя тут еще не раз стошнит, если, конечно, переживешь первый день. По своему опыту скажу, что это не так просто». «Куда мы идем? И что?» «Да тише ты, все твари на твой голос сбегутся. Просто иди за мной как можно тише, не надо наступать на ветки, они трещат. И через кусты не ломись, отгибай в стороны все, что мешает. Просто будь за спиной, я тебя выведу, лишь бы глупить не начала». «Нет, не буду, Карат, я...» «Сказал же, тише, ни звука больше». «Вот ведь неугомонная, никак понять не хочет. Лет 30 на вид, может, чуть больше, а ведет себя, как любопытная школьница. В таком возрасте хоть какое-то понимание должно прийти, но ее это не коснулось. Или просто в диком стрессе, что неудивительно. Ну да ладно, спасибо, что не паникует и не закатывает истерики. Такие безнадежны, в улье для них нет экологических ниш». Разве что ухитряться очень оперативно пристроиться в серьезном стабе, вроде того же полиса. Но столь редкий билет вытянуть непросто. И да, есть еще один вопрос, важный. Странно, что сразу о нем не подумал. «Надя, ты как себя чувствуешь?» «Отвечай тихо, я услышу». «Ну да, спасибо, что после того взрыва не оглох на неделю. В ушах все еще прилично звенит, но это мешает не сильно». «Со мной хорошо все, но тошнит. Может, меня контузило? Там ведь взрыв был. Я на пол упала из-за него». «Если и так не умрешь. Но ведь контузия опасна». «Сказал же, от нее ты точно не умрешь. Все, тише. Шептать ты вообще не умеешь». «Значит, у нее тошнота. А не может ли она являться первым признаком заражения? И вообще, каковы эти признаки?» Карат с этим вопросом знаком весьма и весьма поверхностно, а жаль. Ведь, возможно, то, что он сейчас делает, жуткая глупость. Куда гуманнее подарить спасенной легкую смерть, чем позволить ей потерять человеческую сущность. Он может убить ее так легко, что она ничего не заподозрит и не почувствует, но ведь пока что в ее поведении нет угрожающих признаков. Она перепугана, ее тошнит, взгляд дикий. Но вон волосы поправила, стесняясь растрепанности, а вот ногти начала осматривать на предмет повреждений, лака и прочего. Под ногой Нади треснул предательский сучок, и в тот же миг впереди заурчали, зашумели раздвигаемыми ветвями. Карат едва успел скинуть двустволку, как в трех шагах показался мертвяк. Изменения зашли далеко, рот уже уродливо раздулся из-за развития усиленного челюстного аппарата, но футболка, пусть и замызганная до неузнаваемости цвета, все еще на нем. Штанов, конечно, уже нет, но да с ними так всегда. В первую очередь теряют, на это есть причина. Неприглядная. Можно было, конечно, успокоить мертвяка топором, но выхватить его Карат уже не успевает. Бегун пусть и путается в зарослях, но слишком быстро. Придется еще раз пошуметь. Гулко бабахнул выстрел, тяжелая пуля угодила под нос, разворотив оплывшее лицо и превратив в кашу то, что мертвякам заменяло человеческие мозги. Тварь завалилась, а Карат, присев, без церемонии перевернул все еще дергающееся тело на живот и резким ударом вбил клинок ножа в споровый мешок. Это у них самое слабое место, сразу затих, лишь ступни подрагивают. Вскрыл хранилище ценных трофеев тем же ножом, высыпал содержимое на ладонь. При этом Надя резко согнулась, ее обильно вырвало, но Карат даже глазом не повел, продолжая тщательно перебирать между пальцами черную массу, похожую на грязную, спутанную паутину, собранную по углам пыльного чердака. Достал некрупную зеленую виноградину, усмехнулся. «А мы везучие, не в каждом бегуне спорны есть». «Это что? Это...» «Карат, а почему он без штанов?» «Да уж, женщина есть женщина. Разные вопросы можно ожидать в столь непростой ситуации, но чтобы такой...» Сумел удивить Карата, тот даже не стал требовать сохранять тишину и снизошел до подробного ответа. «Понимаешь, это вроде зомби. Не совсем человек уже. То есть вообще не человек. Просто тварь на него похожая. Все человеческое осталось в прошлом. Он только жрет, как и прежде, ртом». Причем не манную кашу. Все это дело должно перерабатываться в организме и выводиться. Но этот парень ходить на горшок не умел, и потому раз за разом пачкал штаны. Грязи прибавлялось, настал момент, когда ремень не выдержал. Мужчины все со временем с голым задом остаются. Ну разве что шотландцы и разные извращенцы исключения. Я про тех, которые юбки носят. И женщины по той же причине могут больше тряпья таскать. Ты как? Я... «А это, Карат, как отсюда?» «Все, больше никаких вопросов. Все как и прежде, иди за мной и прошу тебя, смотри под ноги. Или на тот треск, что от тебя идет, могут прибежать старшие родственнички этого парня. Уж поверь, тебе лучше с ними не знакомиться. Неприятная семейка».